Глава шестая. Бене в шатре кудахтал над мешком с добычей, как курица над только что снесенными яичками. Он вытаскивал каждую монетку по одной и осторожно раскладывал их по трем сундучкам. Один уже был сверху набит медью, второй наполовину серебром, а вот сундук с золотом подкачал, он был наполнен всего на треть. В этот сундук попали в основном деньги сексуально озабоченных маньяков, купивших право выйти на импровизированный ринг. «Жлоб ты!» — выговаривал менеджеру среднего звена Денис. «На центральной площади в три раза больше бы собрали». Расплачиваясь с сержантом за услуги дополнительной охраны, он уже выяснил всю подноготную снятие площади в аренду. «Ничего. Завтра наверстаем», — успокоил его сияющий Бене. «Сейчас деньги досчитаю, схожу к начальнику городской стражи и...» «Уйдешь ни с чем. А если быть более точным, никуда не пойдешь вообще». «Почему?» «Потому что акция одноразовая. Неужели ты не понял, что на наш развод уже не клюнут? Ну, на стриптиз-шоу, может, кто-то и придет. А вот кулаками махать ты никого не заставишь. А это уже неинтересно. Нет размаха, нет настоящего раздолья для моей артистической натуры. А по мелочам я не работаю». Денис вещал, сидя на своем стуле, заложив нога за ногу. Счастливые артисты смотрели на нового главу труппы влюбленными глазами. «Сам номер мы, конечно, в репертуаре сохраним и отработаем его еще не раз, но не здесь. В этом городе идея себя изжила». «У меня идея гениальная. А что, если ты кому-нибудь поддашься? Ну, что тебе стоит? Такие деньги поднимем». С надеждой посмотрел на благодетеля Бинне, и тут же был бит Аделиной с Клементиной за свою гениальную идею. «Зачем с корнями драть?» — укорил девчонок новый глава труппы, спасая волосенки завхоза от яростной прополки. «Лучше побрейте наголо и все дела». В шатер заглянул Вита, охранявший вход. «Хозяин, тут с тобой хочет поговорить человек от графа». — «Погоди, сейчас отсюда тело вынесут по-тихому, тогда зови», — хмыкнул ликвидатор. Пристыженные девчонки отскочили от Бене, оставив в покое его прическу. — «Вот теперь можно», — кивнул Денис. Мрачный Алекс, все-таки упустивший огонек, задумчиво смотрел на Гаврилу. Его повадки и словесные обороты так напоминали ему одного кадра. Сказочник потряс головой. «Да нет, ну не может такого быть». В шатер вошел худощавый господин лет 30 в роскошном камзоле. «Позвольте представиться, господа, виконт де Луастия, доверенное лицо графа Фейсбука. Ему только что доложили о вашем необычном шоу. Оно прошло с таким успехом, что граф им заинтересовался. Он попросил меня пригласить вас в его родовой замок, чтобы дать представление персонально для него и его гостей, прибытие которых ожидается со дня на день. Разумеется, ваши труды будут щедро оплачены. Граф – большой ценитель прекрасного, и в его замке вам будет оказан самый теплый прием». «Теплый прием – это хорошо», – подал голос Денис. «А не уточните дату представления. Когда прибудут гости графа?» «Через 3 дня». «Не пойдет», — отрицательно мотнул юноша головой. «У нас очень плотный график выступлений, нас ждет столица». «В гостях у графа будут очень важные особы», — заволновался виконт. «Возможно, даже лица королевской крови. Они, правда, путешествуют инкогнито, но...» «Об этом всем известно», — хмыкнул Денис. — «Любят венценосные вокруг себя тайны разводить». — «Совершенно верно». — «Так что это за лица королевской крови?» прошу прощения, но об этом я не имею права говорить. Но, как вы, надеюсь, поняли, в замке графа скучать не придется. Вам будут выделены лучшие гостевые комнаты, вас будут обслуживать по первому разряду, ознакомитесь с его театром». «У графа собственный театр?» — удивился Дэн. «О, да! Наш граф завзятый театрал. Ни одну театральную труппу, посещающую наш город, не пропускает. В его театре даже сцена сделана по самой современной моде. Она вращается». «Так-так-так», — Денис задумчиво почесал подбородок. «А скажите, уважаемый виконт, ваш граф женат?» «Женат». «А как его супруга отнеслась к идее пригласить именно нашу труппу?» «Ну, — замялся виконт, — скажем так, без особого энтузиазма, учитывая некую специфичность вашего последнего номера. Но так как ожидается большое количество гостей, преимущественно мужского пола...» «Я все понял». Денис действительно все понял. Граф хочет повыеживаться перед корешами и порадовать возбуждающим зрелищем местного короля. «Есть компромиссный вариант», — улыбнулся юноша. «Труппа Гаврилы Великолепного дает не только цирковые представления. Талантам моих артистов нет числа. Репертуар у нас широкий. Мы ставим пьесы, спектакли и даже театрализованные сказки, как для взрослых, так и для детей». Денис разливался соловьем, не обращая внимания на квадратные глаза артистов, талантам которых нет числа. «Чему я это говорю? А мы можем предложить вам вариант, который устроит всех, независимо от пола, титулов и званий». Изысканная речь Громилы, чей внешний облик не предполагал наличие большого интеллекта, произвела впечатление на виконта. «И что же это будет за представление?» «Великолепный музыкальный триллер с двумя покушениями и одним убийством на почве страстной, безответной и в чем-то даже безответственной любви». «Триллер?» — задумался виконт. «Триллер. Поверьте, все будут довольны». «Триллер? Знаете, даже меня это заинтересовало, хотя я не особый театрал. Триллеров в нашем городе еще не ставили. Граф даже не знает, что это такое. Я тоже. Так, у вас бумаги при себе нет?» «Зачем?» — полюбопытствовал Денис. «Чтобы записать, а то забуду». Все еще опухший Ганс приволок письменные принадлежности из повозки. «Так как вы говорите, триллер о безответственной любви?» «Ага, и безответной», — хмыкнул Денис, после чего с удовольствием повторил свою тираду. Виконт педантично зафиксировал весь этот бред на бумаге. «Рад был познакомиться», — сказал посыльный графа, закончив конспектировать. «Сворачивайте свои шатры, грузитесь!» «Фелисьян!» — в шатер заглянула усатая физиономия сержанта городской стражи. «Покажешь этим господам дорогу в замок графа?» «Как скажете, виконт!» — кивнул сержант. «Что ж, господа артисты, моя миссия закончена. Позвольте откланяться».